Глава 6. Всевидящее око. Рассказав вам об астероидах, открытиях, химическом составе, физических свойствах, орбитах и местах обитания в Солнечной системе, а также космической и астероидно-кометной угрозе, я хочу поведать и о тех людях и обсерваториях, без работы которых этих знаний попросту не было бы. Я начну повествование с 1960-х годов, когда в США и СССР этому направлению начали уделять особое внимание. На начало 1960 года каталог астероидов содержал менее 2,4 тысяч объектов, всего 0,2% от сегодняшнего объема, и почти 99% объектов, что дополнили его за последующие 60 лет, открыли обсерватории, описанные в этой главе. Итак, будущая лавина открытий малых тел Солнечной системы начиналась как робкая горная речка. Одной из первых специализированных астероидных поисковых программ стал Паломарско-Лейденский обзор, PLS. Его инициатор, Том Герлс, в то время был уже опытным специалистом по поиску и обнаружению астероидов, в будущем много сделавшим для выделения астероидно-кометной опасности в отдельное направление астрономии. Герлс родился 21 февраля 1925 года в Харлем-Мермере, Нидерланды. В годы Второй мировой войны участвовал в движении сопротивления, а после обучался в Лейденском университете по специальности астрофизика. В 1956 году защитил докторскую диссертацию в Чикагском университете, а спустя 4 года переехал в астрономическую Мекку США – Аризону. Герлс обосновал научную поисковую программу по глубокому обзору малых тел Солнечной системы во многом как продолжение Йорска-Макдональдского астероидного обзора 1950-1952 годов, которым руководил сам Джерард Койпер. Для этих целей он решил использовать широкоугольный телескоп имени Самуэля Ошина, 120-сантиметровую камеру Шмидта Паломарской обсерватории, Калифорния, США. Для ускорения процесса и увеличения его эффективности Герлс разделил работу. Он был наблюдателем, а его коллеги Корнелис Йоханнес ван Хаутеном и Ингрид ван Хаутен-Груневельт из Лейденской обсерватории Нидерланды занялись детальной обработкой полученных снимков. За предварительный расчет орбит новых объектов взялась обсерватория Цинциннати, где в то время размещался центр малых планет. Правильно выбранный поисковый инструмент, высокая проницающая способность до 20,5 звездной величины, обзор Койпера обладал проницающей способностью всего лишь 16 звездной величины, и верный выбор области поиска дали ошеломительный результат. За 2 месяца работы, включавших в себя 11 наблюдательных ночей, с 23 по 28 сентября, 16, 21 и с 23 по 25 октября были проэкспонированы 130 фотопластинок фирмы Kodak размером 35,6 на 35,6 сантиметров, покрывших область небесной сферы размером 12 на 18 градусов. Изначально планировалась область 36 на 18 градусов. Зоны поиска выбирались вблизи эклиптики и точки весеннего равноденствия с минимальным количеством звезд фона, максимальным расстоянием эклиптики от галактического экватора, что должно было максимально увеличить эффективность работы. Примечание. Две точки, в которых эклиптика пересекается с небесным экватором, называются точками равноденствия. В точке весеннего равноденствия Солнце в своем годовом движении переходит из южного полушария небесной сферы в северное, а в точке осеннего равноденствия из северного полушария в южное. Галактический экватор – большой круг небесной сферы, перпендикулярный оси вращения галактики, близок к средней линии Млечного Пути. По интересному совпадению, этому критерию соответствовала область небесной сферы вблизи пересечения созвездий Рыбы, Водолей и Кит, примерно там, где в начале XIX века находилась осенняя область поиска астероидов. Каждая из 6 поисковых площадок размером 6 на 6 градусов снималась 2 раза за ночь с интервалом около получаса. Время экспонирования каждого сентябрьского снимка составляло 10 минут, а октябрьского – 12 минут. В итоге команда ученых открыла свыше 1800 новых астероидов, в том числе астероиды групп Венгрии и Хильды, а также 19 троянских астероидов Юпитера, что составило порядка 78% от общего числа открытых астероидов за предыдущие 160 лет. Да, этим обзором не был открыт ни один околоземный астероид, что не случайно. Используя столь длительные экспозиции и стратегию обзора, астрономы рассчитывали открыть слабые, но не быстрые астероиды. Эта проблема выбора отчасти стоит и перед современными наблюдателями. На какой тип объектов сделать ставку? Иметь возможность открыть медленные далекие транснептуновые тела и далекую гипотетическую планету Х, или же получить возможность уверенного обнаружения быстрых и близких околоземных астероидов? Современные технологии приближают нас к синоптическому обзору, который сможет стать по-настоящему универсальным. Об этом мы еще поговорим с вами в самом конце главы. Вторая фаза поисковой программы T1 Паламарско-Лейденского обзора, нацеленная уже на поиск троянских астероидов Юпитера, началась весной 1971 года. Были отсняты 54 фотопластинки, на которых обнаружено более 500 астероидов, включая 4 троянца. Третья фаза, T2, началась осенью 1973 года. В этот раз астрономы получили 78 фотопластинок и открыли уже более 1200 астероидов, включая 18 троянских астероидов Юпитера. Четвертая, заключительная фаза, T3, стартовала осенью 1977 года. На 68 полученных снимках Корнелис Йоханнес Ван Хаутен и Ингрид Ван Хаутен Груневельт обнаружили еще почти 1500 новых астероидов, включая 24 троянца Юпитера. В общей сложности за 4 непродолжительные наблюдательные кампании 3 астронома открыли свыше 4600 астероидов, неслыханный по тем временам результат. 1960-е, 1980-е годы – период расцвета открытия астероидов и в СССР. В Институте теоретической астрономии Академии наук СССР, ИТА, и Крымской астрофизической обсерватории, КРАО, этим направлением успешно занималась группа астрономов под руководством Николая Степановича Черных. Примечание. Институт теоретической астрономии Академии наук СССР, ныне Институт прикладной астрономии РАН. Крымская астрофизическая обсерватория – обсерватория, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма, вблизи поселка Научный, в 25 километрах от Симферополя. Образована 30 июня 1945 года на основе Симеистского отделения Пулковской обсерватории. Николай Степанович Черных, годы жизни 1931-2004, советский астроном, доктор физико-математических наук, специалист в области астрометрии и динамики малых тел Солнечной системы. На 2024 год первый по числу открытий астероидов среди всех астрономов СССР и России – 537 открытий. Начало этой работы было положено в 1948 году, когда решением исполкома Международного астрономического союза на ИТА были возложены функции Международного центра эфемероидного обеспечения малых планет Солнечной системы. Примечание. Эфемерида – таблица небесных координат астрономических объектов, вычисленных через равные промежутки времени. Но для контроля точности эфемерид и уточнения орбит уже каталогизированных объектов необходимы астрометрические позиционные измерения, причем получать их необходимо постоянно, особенно это касается тел, сближающихся с планетами. Исторически сложилось так, что в СССР наблюдением малых тел на постоянной основе занималась лишь Симеистская обсерватория, но в 1953 году, через 7 лет после смерти Григория Николаевича Неуймена, эта работа была остановлена. Вскоре систематические наблюдения астероидов прекратились и на Гейдельбергской обсерватории, где когда-то свои открытия совершал Максимилиан Вольф, а также обсерваториях Уккелы, Ниццы и Турку. Начался дефицит измерений для поддержания орбитального каталога малых тел Солнечной системы в актуальном состоянии. 50-е годы стали рассветом наших теоретических знаний о кометах, но упадком для астероидов. По оценкам Николая Степановича Черных, к 1960 годам около 10% каталогизированных астероидов критически нуждались в новых измерениях и уточнении орбит. В 1963 году молодому аспиранту ИТА Николаю Черных было предложено заняться этой работой на базе КРАО с использованием трофейного двойного астрографа фирмы CS Jena, созданного для одной из итальянских обсерваторий и установленного в Крыму в 1949 году. Широкоугольный телескоп состоял из двух труб с апертурой 40 см и фокусным расстоянием 160 см. Экспонирование производилось на фотопластинке Акфа Астроплаттен, Зенит Илфорд, а позже на более светочувствительные Орвозу-2 размером 30 на 30 см. Стоит отметить, что обзорная программа ИТА и КРАО не была чисто поисковой. Астрономы планомерно измеряли уже известные астероиды, для которых требовалась астрометрическая поддержка, но, конечно, как это часто бывает в такой работе, попутно открывали новые объекты. Исходя из специфики наблюдений, они проводились не с обычным часовым видением со звездной скоростью, а в режиме сопровождения наблюдаемого объекта – метод Меткоффа. Изначально применялись 60-минутные экспозиции с предельной проницающей способностью 16,5 звездной величины. В 1968 году, после перехода на более чувствительную фотопленку, длительность экспозиции увеличили до 90 минут, что позволило увеличить проницание уже до 17,5-18 звездных величин. В 1975 году телескоп прошел модернизацию. Внесли изменения в работу его опорно-поворотного устройства, монтировки, а также установили новый прецизионный нитевой микрометр, что позволило улучшить точность получаемых измерений. Для обработки парных снимков одной области небесной сферы применялся классический метод того времени – блинкование с использованием цейсовского блинк-компаратора, сходного с тем, которым пользовался Клайд Томбо во время поиска Плутона. Идентификация малых тел проводилась вручную по ежегодному изданию ИТА «Эфемериды малых планет» и звездному атласу Бэтчвора. Позже ИТА начал создавать компьютерную распечатку, имитирующую поле зрения крымского астрографа, и ученым достаточно было наложить ее на отснятый кадр. Измерение фотопластинок для получения точных небесных координат сначала проводили с использованием плохо подходящего для этой цели микроскопа УИМ-21 – универсальный измерительный микроскоп. Позже на Лома был выпущен аналог цейсовского координатометра СИП-5. С 1975 года Крао получила компьютеризированный прибор Аскорекорд 3DP, что значительно увеличило скорость обработки получаемых наблюдательных данных. Для определения координат малых тел использовались и электронно-вычислительные средства. Сначала БСМ-2, а позже БСМ-4. В 1975 году сотрудник ИТА Виктор Абрамович Шор создал новое программное обеспечение для ЭВМ-ЕС-1033. Примечание. Виктор Абрамович Шор. Годы жизни 1929-2021. Советский и российский астроном. Доктор физико-математических наук. Видный ученый в области небесной механики и изучения движения малых тел Солнечной системы. С начала 1990-х годов редукция проводилась уже с помощью обычного персонального компьютера. Помимо Николая Степановича Черных, 537 открытых астероидов, в этой работе принимали активное участие его супруга, Людмила Ивановна Черных, 267 открытий, и женский коллектив в составе Людмилы Васильевны Журавлевой, 213 открытий, Тамары Михайловны Смирновой, 135 открытий, и Людмилы Георгиевны Карачкиной, 130 открытий. Примечание. Людмила Ивановна Черных. Годы жизни 1935-2017. Советский, украинский и российский астроном. Занимает одно из первых мест по числу открытых астероидов среди женщин. 267 открытий. Людмила Васильевна Журавлева. Родилась в 1946 году. Советский, украинский и российский астроном. Первооткрыватель астероидов. Тамара Михайловна Смирнова. Годы жизни 1935-2001. Советский, украинский и российский астроном. Первооткрыватель астероидов и комет. Людмила Георгиевна Карачкина. Родилась в 1948 году. Советский, украинский и российский астроном. Первооткрыватель астероидов. Всего научная команда Черных получила свыше 60 тысяч позиционных измерений, которыми были охвачены около 80% всех каталогизированных на тот момент астероидов. Открыто свыше 1280 астероидов, два околоземных астероида, 2212 Гефест, первооткрыватель Черных, и 5324 Липунов, первооткрыватель Карачкина. А также две короткопериодические кометы – 74 Пи Смирнова-Черных и 101 Пи Черных. Можно с уверенностью сказать, что эта советская наблюдательная программа показала результаты мирового уровня, внеся значительный вклад в наши знания о популяции астероидов. Вернемся в США. В 1973 году, после окончания третьей поисковой программы троянских астероидов Юпитера, которую проводили Том Герлс, Корнелис Йоханнес Ван Хаутен и Ингрид Ван Хаутен Груневельд, 120-сантиметровый телескоп Ошина был свободен. Использовать его под свою поисковую программу, на проведение которой только что было получено финансирование со стороны НАСА, предложили американские астрономы Элеонора Хелен и Юджин Шумейкер из Калифорнийского технологического института. Грант НАСА предполагал изучение популяции астероидов, пересекающих орбиту Земли, и сейчас эту поисковую программу мы знаем как первый обзор, нацеленный именно на обнаружение околоземных астероидов, паломарский обзор астероидов, пересекающих орбиту планеты. В то время Шумейкер, уже видный планетный геолог и специалист по ударным кратерам, считал, что орбиту Земли могут пересекать более 2000 астероидов диаметром более 2 километров, которые представляют для жителей нашей планеты невидимую смертельную опасность. 4 июля 1973 года ученые обнаружили околоземный астероид 1973NA, который сейчас мы знаем как 5496 «Аполлон», прародитель самой многочисленной на данный момент группы околоземных астероидов. 7 января 1976 года Элеонора Хелен открыла астероид 2062 «Атон», ставший первым в новой группе околоземных космических объектов. Хелен и Шумейкер писали историю будущей науки, астероидно-кометной опасности, но это была трудная работа. Аналоговые технологии обработки получаемых данных делали процесс сложным и долгим. В первые 6 лет работы обзор PCAS открывал всего от 1 до 3 околоземных объектов в год, хотя, конечно, параллельно они каталогизировали и обычные астероиды главного пояса. Но основным было то, что эта работа, путь проб и ошибок, дала астрономам понимание того, как эффективно искать быстрые околоземные объекты. Стратегия и тактика их поиска менялись на протяжении более 20 лет, и число открытий неуклонно росло. Изначально использовалась схема наблюдения 8-10 поисковых полей за ночь в 2 прохода. Фотопластинки кодек экспонировались с применением желтого света фильтра. Время экспонирования 1-го прохода равнялось 20 минутам, 2-го – 10 минутам. То есть наблюдения проводились примерно в том же режиме, что и в Паломарско-Лейденском обзоре. 20-минутные кадры после проявки обследовались с помощью бинокулярного микроскопа на предмет треков астероидов. Если они были обнаружены, объект подтверждали на 10-минутном вспомогательном кадре. В 1981 году переход на более чувствительную фотоэмульсию позволил усовершенствовать алгоритм поиска. Астрономы перешли на получение 2 6-минутных экспозиций с интервалом в полчаса, после чего для поиска движущихся объектов использовался блинк-компаратор, оснащенный стереомикроскопом, классическая для 20 века техника поиска малых тел Солнечной системы. Позже команда PCAS начала применять более интересную методику. Для того, чтобы получить максимум информации уже из 1 кадра, закрытием затвора камеры экспозиция прерывалась на непродолжительное время, после чего затвор снова открывался. Причем эта пауза делалась с определенным смещением относительно середины экспозиции. В результате полученный штрих от близкого быстрого объекта на одиночном кадре разбивался на 2, короткий и длинный, что позволяло легко вычислить не только угловую скорость объекта, но и направление его движения. Ранее для этого необходимо было использовать дополнительную информацию, полученную с помощью 2-й фотопластинки. В 1982 году пути Элеоноры Хелен и Юджина Шумейкера разошлись. Элеонора продолжила поиск астероидов под крылом лаборатории реактивного движения, а Юджин привлек к работе свою жену, Кэролин Шумейкер. Так и образовалась эта знаменитая пара первооткрывателей и новая обзорная программа «Паломарский обзор астероидов и комет». До середины 1990-х годов обе группы продолжали независимые поисковые наблюдения на одном и том же телескопе Ошина, деля между собой его наблюдательное время. За время работы обеих обзорных программ они обнаружили несколько десятков астероидов, сближающихся с Землей, и более 2000 астероидов главного пояса. Но время аналоговых обзорных программ подходило к концу, и их место начали занимать поисковые телескопы нового поколения, которые станут открывать не единицы и десятки, а тысячи и десятки тысяч околоземных астероидов в год. И первой цифровой ласточкой стала обзорная программа Space Watch, или «Космический дозор». После завершения работы над Паломарско-Лейденским обзором, Том Герлс взял паузу на 10 лет, став научным руководителем группы, занимающейся разработкой и созданием приборов для получения фотополяризационных изображений межпланетных миссий «Пионер-10» и «Пионер-11». Но в 1970-х годах он вновь вернулся к поисковой работе и в команде все с теми же Корнелисом Йоханнесом Ван Хаутеном и Ингрид Ван Хаутен Груневельд нацелился на поиск троянских астероидов Юпитера. Это был очень медленный процесс. К примеру, фотопластинки, которые он экспонировал в 1960 году, были полностью обработаны лишь в 1970-х годах, а результаты анализа снимков Троянского обзора 1977 года были опубликованы лишь в 1989 году. Такая ситуация не устраивала исследователя, и так как он долго занимался фотоприемным оборудованием, то начал искать альтернативу и нашел ее. Приборы с зарядовой связью, ПЗС, были изобретены в лаборатории Белла в 1970 году, и, конечно же, ими сразу заинтересовались в НАСА. Изначально их планировали применять в космических миссиях, первой из которых должна была стать автоматическая межпланетная станция «Галилео», чьей целью было исследование системы Юпитера. Наземные астрономы не остались в стороне, и в мае 1976 года первые испытания еще очень несовершенных цифровых фотоприемников прошли как раз в Паломарской обсерватории. В 1977 году, изучив полученный опыт, Гэрэлс создал проект цифрового телескопа космического дозора Space Watch Telescope исключительно для поиска объектов, сближающихся с Землей, и почти сразу получил отказ. В 1980 году он предпринял новую попытку объединить усилия с командой шумейкеров, чтобы вместе создать поисковый проект нового поколения, но вновь не добился финансирования. После прихода к власти Рональда Рейгана в НАСА начались сокращения гражданских программ, так что Гэрэлс попал в непростую ситуацию. Обивая пороги различных ведомств и кабинетов, он все-таки выбил частичное финансирование своего проекта. НАСА согласилась профинансировать только создание ПЗС-камеры для обзорного телескопа, которую предполагалось установить на уже существующий 90-сантиметровый телескоп Национальной обсерватории Кит-Пик. В итоге на телескопе в двух разных оптических фокусах были установлены два научных инструмента под две различные наблюдательные задачи. В светлое время, когда на небе была Луна, телескоп занимался измерением радиальных скоростей ярких звезд, а в темное время выходил на охоту за околоземными астероидами. Свой первый свет крохотная ПЗС-матрица с разрешением всего 512 на 512 пикселей увидела в мае 1983 года. И тогда же с помощью компьютерной программы было впервые измерено положение уже известного астероида на небесной сфере. Систему обработки цифровых изображений разрабатывал, еще будучи студентом, известный ныне астроном Джим Скотти. Предполагалось, что телескоп будет получать десятки и сотни кадров поисковых площадок, проходя каждую из них по три раза за ночь. Реальность же внесла свои коррективы. Уже достаточно старый телескоп не мог перемещаться с необходимой скоростью, а компьютер, установленный на обсерватории, не мог обработать такое количество снимков всего за одну ночь. Но решение этой технической проблемы удалось найти. Гэрэлс и Скотти придумали технику, которую они назвали «сканирование с дрейфом» — «drift scanning», ставшую достаточно популярной в последующие 20 лет. Ее идея такова. Часовое ведение телескопа, компенсирующее суточное вращение Земли, останавливалось, а на ПЗС-камере скорость построчного считывания данных настраивалась таким образом, чтобы компенсировать видимое движение звезд, вращение небесной сферы. Один сканирующий проход мог занимать до получаса, и каждая такая область сканировалась три раза за ночь, причем интервал между первым и вторым проходом был минимален, а третий проход осуществлялся уже во второй половине ночи спустя несколько часов. Такая методика позволяла обнаруживать как быстрые околоземные объекты на кадрах с первого и второго проходов, так и медленные объекты, такие как астероиды главного пояса и кометы, которые были видны на всех трех снимках. Данные записывались на магнитную пленку и каждое утро отвозились в город для обработки на огромном мейнфрейме. Примечание. Мейнфрейм – большая универсальная, высокопроизводительная, отказоустойчивая вычислительная машина со значительными ресурсами ввода-вывода и большим объемом памяти, обычно занимавшая целый зал. После первичной подготовки отснятого материала производился визуальный ручной поиск, и здесь впервые для подобной задачи была применена цифровая технология обработки снимков, их выравнивание с последующим вычитанием. На итоговом изображении движущиеся объекты представляли собой пару из белой и черной точек, отметок от астероида. Конечно же, было понятно, что подобная техника не подойдет для оперативной обработки сотен и тысяч снимков, поэтому сразу же началась работа над системой автоматизированного поиска. Скотти закончил ее к 1984 году. Еще год ушел на отладку, и в 1985 году программное обеспечение было готово к реальной работе. Как раз к этому времени на их 90-сантиметровом телескопе была установлена новая камера фирмы Tektronix, имевшая лучшую чувствительность, квантовую эффективность и разрешение 2048 на 2048 пикселей. Примечание. Квантовая эффективность – физическая величина, характеризующая фоточувствительные приборы и материалы, равная отношению числа зарегистрированных фотонов к общему числу поглощенных фотонов. В 1989 году к команде космического дозора присоединился еще один астроном-программист – Дэвид Рабинович, который создал новую автоматизированную систему обнаружения, работавшую на более мощном компьютере. После этого обзорная программа вышла на средний темп обнаружения двух околоземных астероидов и около 2000 астероидов главного пояса в месяц. В 2000 году программа Space Watch начала использовать новый 180-сантиметровый телескоп с еще большей ПЗС-матрицей и разрешением 4096 на 4096 пикселей. Это был самый крупный на тот момент телескоп, выделенный исключительно под задачи обнаружения астероидов и комет. Он ожидаемо позволил кратно увеличить общее число открытий астероидов всех групп, сделав обзорную программу Space Watch бесспорным лидером по этому показателю. Самым результативным по числу открытых околоземных астероидов 103 объекта для космического дозора стал 2006 год, а в среднем с 1995 по 2014 годы Space Watch обнаруживал около 40 околоземных астероидов в год. Поисковая программа завершилась в 2014 году. Эстафетную палочку передали новым, более совершенным обзорным телескопам. В настоящий момент 180-сантиметровый телескоп продолжает свою работу, но уже не занимается поиском, так как его поле зрения по нынешним меркам считается недостаточным, а подхватывает открытие других обсерваторий, что также является очень важной задачей. За более чем 30 лет работы Space Watch обнаружил свыше 204 тысяч астероидов, включая примерно 900 околоземных. Он стал первым цифровым астероидным обзором, и именно его наработки позволили успешно ввести в строй новые поисковые телескопы конца 90-х, начала 2000-х годов, к которым мы и переходим. Признание проблемы астероидно-кометной опасности в середине 1990-х годов привело к образованию в 1998 году в лаборатории реактивного движения управления программы околоземных объектов и созданию федеральной программы «Космическая стража» — Space Guard. Ее главной целью было уточнение данных о количестве и размерах астероидов, сближающихся с Землей. Вторая поставленная цель заключалась в обнаружении 90% всех околоземных астероидов диаметром свыше километра. Напомню, что на тот момент человечеству было известно всего о 128 околоземных астероидах, причем лишь 61 объект имел хорошо определенные орбиты и отслеживался на постоянной основе. Этого было явно недостаточно. После проработки поставленных задач Комитет космической стражи предложил построить сеть из 6 2,5-метровых обзорных телескопов, но, конечно, такой амбициозный проект отклонили. Вместо него была предложена альтернативная программа по модернизации уже существующих телескопов под задачу поиска околоземных объектов, и первой ласточкой стала программа отслеживания околоземных астероидов. Обзорная программа NEIT использовала метровый некогда военный телескоп наземной электрооптической системы наблюдения за дальним космосом из числа тех, что были установлены в 1980-х годах командованием воздушных сил США на Гавайях, в пустыне Сокорро, штата Нью-Мексико и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Необходимо пояснить, что термин «дальний космос» в данном случае относится лишь к околоземному космическому пространству, то есть ГеоДСС использовался для слежения за спутниками на высотах от нескольких тысяч до десятков тысяч километров. В середине 1980-х годов Элеонора Хелен, наблюдая за работой Тома Геррелса, тоже начала задумываться о переходе на цифровые фотодетекторы. В 1988 году совместно с Раймондом Бамбери из JPL она прорабатывала возможность цифрового сканирования фотопластинок для их дальнейшей обработки на компьютерах. Этот опыт оказался неудачным, и тогда у нее появилась идея получить финансирование на цифровизацию 45-сантиметрового паламарского телескопа. Но проблема заключалась в том, что из-за оптической схемы этого телескопа нельзя было просто заменить аналоговую камеру на цифровую. Нужно было менять его главное зеркало, а это могло стоить дороже строительства нового телескопа. НАСА это было не нужно. В 1992 году Хелен нашла выход на военных и начала переговоры о возможности перевода на цифровой фотоприемник одного из метровых телескопов системы GEO-DSS. В особенности ее привлекал телескоп на вершине горы Халиакала, Гавайи. Это было не так далеко, как остров, затерянный посреди Индийского океана, и там было больше наблюдательных ночей, чем в Нью-Мексико, где с июня по сентябрь властвует муссон. Плюс Сокорро был расположен недалеко от Тусона, где уже находился обзор Space Watch, и эффективнее было бы разнести два обзорных телескопа по широтам. Начались переговоры с военными. Они шли сложно и долго, но ученым помогло окончание холодной войны. В итоге им выделили 18 ночей в месяц на метровом телескопе, расположенном на гавайском острове Мауи. НИТ, в отличие от своих коллег в Паламаре или Кит-Пике, управлялся удаленно из Пасадены, Калифорния, США. На обсерватории был установлен современный двухпроцессорный компьютер SunSpark-20, который управлял телескопом и обрабатывал получаемые данные. Команда Хелен подготавливала планы наблюдения и загружала их в систему управления. Финальной проверкой обнаруженных неизвестных объектов в основном занимался Кеннет Лоуренс. Обзорная программа NEAT стартовала в декабре 1995 года и за первые 15 месяцев обнаружила свыше 5600 новых астероидов, включая 14 околоземных и 2 долгопериодические кометы. Стратегия поисковой работы обзорной программы сильно отличалась от той, что применялась в обзоре Space Watch. Команда Элеоноры Хелен сделала ставку не на глубину обзора, а на его площадь. НИТ за одну ночь просматривал в 10 раз большую область небесной сферы с проницанием до 20-й звездной величины, в то время как Space Watch мог обнаруживать более слабые объекты, вплоть до 22М, но работал с намного меньшими поисковыми полями. В середине 1996 года на метровый телескоп была установлена новая большая ПЗС-камера с разрешением 4096 на 4096 пикселей и физическим размером сенсора 36 на 36 мм. Совершенствовалась и тактика поиска. Астрономы подбирали более оптимальные экспозиции, которые при меньших затратах наблюдательного времени обеспечивали сходную проницающую способность. Все шло хорошо, но в 1998 году военным вновь потребовался их телескоп-разведчик для использования его по прямому назначению. Количество астероидных поисковых ночей сократилось до 6 в месяц, а немногим позже система GEO-DSS прошла модернизацию и перестала быть совместимой с программным обеспечением обзора NEAT. Астрономы решили перебраться на другой военный телескоп диаметром 120 сантиметров AMOS, с которым они уже имели дело в ходе проведения различных тестовых наблюдений. Его модернизировали в 1999-2000 годах. Кроме того, Хелен и ее команде разрешили использовать уже легендарный телескоп Ошина диаметром 120 сантиметров Паламарской обсерватории. В его прямом фокусе была установлена гигантская по тем временам камера, состоящая из 3 16-мегапиксельных матриц. Обзорная программа на Гавайях возобновилась в 2000 году, а в 2001 к телескопу AMOS присоединился модернизированный телескоп Ошина. Обзорная программа NEAT с небольшим перерывом проработала с 1995 по 2007 годы, открыв в общей сложности свыше 47 тысяч астероидов, включая 445 околоземных. Элеонора Хелен уволилась из НАСА в 2002 году и ушла из жизни 25 января 2009 года, став одним из самых прославленных охотников за астероидами – 904 официальных открытия. Вторым цифровым обзором нового поколения, как и NEAT, стал совместный проект ученых из лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института и военных. Лайния, Линкольн, Near-Earth Asteroid Research Program, использовал такой же метровый телескоп системы GEODSS, как и обзор NEED, установленный на экспериментальном тестовом полигоне, входящем в состав ракетного полигона White Sands в штате Нью-Мексико, США. В отличие от телескопа на Мауи, этот инструмент никогда не использовался в оперативной работе, а был тестовой площадкой для испытания новых цифровых детекторов, которые в первую очередь попадали именно к военным. Пробные наблюдения Лайния начал в августе 1995 года, даже раньше НИД, а продолжил их летом 1996, когда открыл первый околоземный астероид 1996 MQ. В середине 1997 года на телескопе была установлена штатная крупноформатная матрица с разрешением 2560 на 1960 пикселей, и осенью начались регулярные наблюдения. Стратегия обзора была больше похожа на обзорную программу NEED. Ставка делалась на площадь покрытия, а не на его глубину. Но Лайния был еще более радикален. Телескоп работал с короткими экспозициями в 20 секунд, что обеспечивало рабочее проницание до 19-й звездной величины. Именно Лайния стал первым обзором, который не боялся области Млечного Пути с его огромным числом звезд фона и не обходил ее стороной. В 1998 году обзор Лайния стал лидером по числу открытых околоземных астероидов. Годом позже к поисковым наблюдениям подключился и второй метровый телескоп лаборатории Линкольна. Лавина получаемых данных была столь велика, что у ученых начались проблемы с их обработкой, которая проводилась на базе ВВС Ханском, Бедфорд, штат Массачусетс. В итоге было решено искусственно ограничить площадь покрытия, использовав часть наблюдательного времени для подхвата, уточнения орбит открытых околоземных объектов. Вычислительные мощности подсистемы обработки тоже росли, что позволило Лайния удерживать пальму первенства по обнаруженным астероидам, сближающимся с Землей вплоть до 2005 года, когда на полную мощность заработал новый обзор — Каталина. В 2002 году для задачи сопровождения своих же открытий Лайния ввел в строй третий телескоп диаметром 50 сантиметров, а оба метровых телескопа вернулись к обзорной работе, покрывая за одну ночь до 20% всей доступной небесной сферы, что, в свою очередь, не преминуло сказаться на результатах. В 2004 году обзорная программа Лайния поставила рекорд по количеству открытых за год околоземных астероидов, впервые превысив отметку в 300 объектов – 304 открытия. В 2013-2014 годах телескопы прошли модернизацию, и поисковые наблюдения ненадолго возобновились в 2015-2017 годах. После новой трехлетней паузы единичные открытия присутствовали в 2021-2023 годах. Всего с 1997 по 2023 годы Лайния открыл более 152 тысяч астероидов, и по этому показателю данный обзор до сих пор занимает второе место, уступая лишь Space Watch, но почти в три раза опережая его по числу открытых околоземных астероидов – 2665 объектов. Еще одной поисковой программой 1990-х годов был обзор околоземных объектов обсерватории Лоуэлла. Да, это была та самая обсерватория, где в начале 1930 года был открыт Плутон. Для новой задачи руководитель проекта Тед Боуэлл решил использовать светосильный 64-сантиметровый телескоп с относительным отверстием в 1,8 и большую ПЗС-камеру. У его команды уже был опыт работы с фотопластинками, получаемыми шумейкерами на Паломарской обсерватории, причем для автоматизации процесса был создан специальный инструмент. Помимо этого, команда Боуэлла создала и поддерживала базу данных орбит малых тел Солнечной системы, ASTORB, альтернативу каталогу Центра малых планет, MPC Orb. Так что обсерватория Лоуэлла была тесно связана с этой тематикой, и нет ничего странного в том, что они решили попробовать искать околоземные астероиды самостоятельно. Новый 64-сантиметровый телескоп Шмидта был получен из университета Огайо Уэслиан в 1990 году. Началась подготовка к его применению для поисковых задач. Для этого нужно было создать фотодетектор, написать программное обеспечение для проведения наблюдений и обработки их результатов, чем и занялся Брюс Кен, а основным наблюдателем стал Брайан Скиф. Хотя первые тестовые наблюдения с небольшой ПЗС-камерой начались еще в 1993 году, штатная работа с крупной 16-мегапиксельной камерой стартовала лишь спустя 5 лет, в 1998 году. Телескоп Лониас обладал полем зрения 8,3 квадратных градуса и рабочим проницанием около 19,5 звездной величины. Обзорная программа была достаточно стандартной и предполагала четырехкратное прохождение поисковых полей в течение ночи с общей площадью покрытия около 1000 квадратных градусов. Программный комплекс обработки кадров обнаруживал движущиеся объекты и сигнализировал наблюдателю, если объект не был идентифицирован и его движение не было похоже на обычный астероид главного пояса. Основными открытиями обзора Лониас стали обнаружение в 1999 году второго астероида семейства Атиры, 1999 HF1, первого домоклоида, пересекающего орбиту Земли, 1999 XS35, а также переоткрытие в 2003 году потерянного в течение 66 лет крупного околоземного астероида 69230 Гермес, о котором я вам уже рассказывал. Во второй половине 2000-х годов, ввиду достаточно слабой конкурентоспособности телескопа Лониас в сравнении с другими современными обзорами, команда переключилась на фотометрические исследования околоземных астероидов, определение их физических параметров, таких как размер, период и ориентация оси вращения. В итоге проект Лониас был закрыт в 2008 году. За время работы он обнаружил 23 400 астероидов, включая 291 астероид, сближающийся с Землей. Вторая половина 2000-х и начало 2010-х годов стали временем другой обзорной программы, к рассказу о которой я и перехожу. Все началось с проекта Space Watch, фотопластинок и небольшого телескопа. В начале 1990-х годов у Джима Скотти, программиста космического дозора, появилась идея, которую можно назвать астрономическим даунгрейдом. Он решил научиться искать астероиды и кометы по старинке, на фотопластинках. Для этой цели Джим решил использовать почти заброшенный 40-сантиметровый телескоп Шмидта Университета Аризоны на вершине Маунт Бигелоу в горах Санта-Каталина. Этот телескоп все еще не прошел модернизацию, переход на современный цифровой фотоприемник, а в продаже все еще можно было найти необходимую фотопленку. Для проведения наблюдений Скотти привлек молодого студента Тимоти Спара, который впоследствии станет директором Центра малых планет. Скотти хотел попробовать искать новые объекты на малой элонгации, низко над горизонтом, вблизи Солнца, незадолго до восхода, там, куда по техническим ограничениям не мог заглянуть телескоп Space Watch. Этот любительский проект продлился всего несколько месяцев, но стал поворотным моментом в судьбе молодого Спара. Загоревшись поиском астероидов и комет, молодой человек нашел себе нового наставника, преподавателя Университета Аризоны, одного из отцов-основателей направления астероидно-кометной опасности Стива Ларсона. В 1997 году тот, готовясь к наблюдениям кометы Хейла-Боппа, купил на распродаже точно такую же 4-мегапиксельную камеру, как та, что использовалась в обзорной программе NEED, и установил ее на 40-сантиметровый телескоп Шмидта обсерватории Маунт Бигелоу. Комета улетела, а Ларсон решил не снимать камеру с телескопа, а использовать его как демонстратор цифровых поисковых наблюдений. Показать, чего можно добиться даже с помощью небольшого телескопа, накопить опыт работы и при необходимости масштабировать его на более крупные поисковые инструменты. Такой же подход я применил к обзорной программе ISON в 2010 году, но об этом я расскажу в следующей главе. В 1998 году Тимоти Спар получил докторскую степень в Университете Флориды, и Ларсон снова нанял молодого специалиста для написания программного обеспечения автоматизированного обнаружения астероидов и комет. Тогда же к небольшой команде вновь присоединился и Карл Хергенроттер, который уже работал со Спаром в качестве наблюдателя пленочного обзора горы Бигелоу. Пока молодые друзья работали над программным обеспечением, Стив Ларсон договорился об использовании более крупного 68-сантиметрового телескопа Шмидта. Он нашел финансирование на его модернизацию и установку современной ПЗС-камеры с разрешением 4096 на 4096 пикселей. В 1998 году и первой половине 1999 года шла отладка аппаратного и программного обеспечения, проводились тестовые наблюдения. К осени 1999 года все было готово, и поисковая работа новой обзорной программы, названной «Каталина» в честь гор, где находилась обсерватория, началась. Стив Ларсон продолжил свою бурную деятельность и в 2004 году договорился о модернизации и использовании еще двух забытых телескопов – полутораметрового рефлектора, установленного в конце 1960-х годов на пике Биглоу и несколько лет спустя перевезенного выше на обсерваторию Маунт-Леммон, и полуметрового Упсальского телескопа Шмидта австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг. Оба телескопа прошли модернизацию под использование самых современных на тот момент ПЗС-камер, причем для австралийского телескопа пришлось не только установить дополнительный оптический корректор, но и заменить главное зеркало. Это было важным шагом и большим достижением Ларсена, ведь теперь обзор Каталина мог искать опасные объекты как из северного, так и из южного полушария. Таких возможностей больше не было ни у кого. Три телескопа «Охотника», работая сообща, вывели обзор Каталина на новый, недосягаемый ранее уровень. Уже к 2005 году обзорная программа стала лидером по числу обнаруженных околоземных астероидов, установив рекорд в 311 открытий и обойдя тем самым прошлогодний рекорд обзора NEAT. Но это было лишь начало. В 2008 году, когда большой обзорный телескоп обсерватории Маунт-Леммон обнаружил первый импактор 2008-TC3, наблюдатель Ричард Ковальски, счет открытий околоземных астероидов обзором Каталина впервые перевалил за 500 объектов в год, 561 открытие. К сожалению, из-за отказа финансирования обзорного телескопа обсерватории Сайдинг-Спринг с американской стороны и неудавшихся поисков финансовой поддержки в Австралии, прославленный к тому времени обзор, рекордсмен по числу открытых комет, был закрыт в 2013 году. Вместо этого телескопа было решено дополнить обзор выделенным метровым телескопом для подхвата открываемых околоземных астероидов, задачи, с каждым годом становившиеся все более актуальной. Ведь мало просто обнаружить объект, необходимо наблюдать его как можно дольше для уточнения орбиты, в противном случае все открытия будут по сути бессмысленными. Астероиды будут обнаруживаться и тут же теряться. Ранее на задачу сопровождения расходовалась часть наблюдательного времени обзорных телескопов, теперь же они занимались только охотой. Следующим шагом в увеличении эффективности обзорной программы стала замена в 2016 году цифрового фотоприемника. Вместо 16-мегапиксельной камеры на оба обзорных телескопа были установлены самые современные 111-мегапиксельные монолитные камеры с разрешением 10560 на 10560 пикселей и физическим размером сенсора 95 на 95 мм, увеличившие поле зрения 68-сантиметрового телескопа до 20, а полутораметрового телескопа до 5 квадратных градусов. Техническое усовершенствование обзорных телескопов сразу же сказалось на их производительности. Если в 2015 году Каталина обнаружила 570 астероидов, сближающихся с Землей, то в 2016 году их было уже 928. В 2018 году обзор первым перешагнул отметку в 1000 обнаруженных околоземных астероидов в год. Открытий становилось так много, что в 2019 году Каталина подключила к работе второй телескоп подхвата. Им стал полутораметровый телескоп Койпера обсерватории Маунт-Бигелоу, который выделял под эту задачу около 10 наблюдательных ночей вблизи новолуния, когда и происходит большая часть обнаружений. 2020 год стал для Каталины самым результативным по числу обнаруженных околоземных астероидов среди всех когда-либо существовавших обзорных программ – 1521 открытие. За почти 25 лет работы обзор Каталина открыл более 152 тысяч астероидов, включая 15 600 околоземных объектов, что составляет около 45% всех обнаруженных астероидов, сближающихся с Землей. История этой обзорной программы, в отличие от NEAT, LINEA и LONEOS, еще не завершена. Она до сих пор является самой продуктивной поисковой программой наряду с еще одним, более молодым и технически совершенным обзором. Совместную обзорную программу Астрономического института Гавайского университета, лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института, Центра высокопроизводительных вычислений МАУИ и ВВС США, которые и финансировали проект, можно считать проектом нового поколения. Сейчас мы знаем его под аббревиатурой PAN-STARRS, или панорамный обзорный телескоп и система быстрого реагирования. Впервые под поисковую задачу создавался новый, уникальный и универсальный телескоп, основной задачей которого было совершать открытия как в Солнечной системе, так и вне ее, в нашей и даже других галактиках. Для реализации задуманных планов необходимо было создать немыслимое. Крупный телескоп с диаметром главного зеркала 1,8 метра, обладающий огромным полем зрения. Для этого нужно было не только применить особую светосильную оптическую схему, но и создать революционный фотоприемник. В 2000-х годах уже существовали крупные матричные ПЗС-камеры. 100-мегапиксельный Саприм-детектор 8,2-метрового телескопа Субару и 300-мегапиксельный детектор Мегакам, установленный на 3,6-метровом телескопе Канады, Франции и Гавайев. Но для нового проекта этого было явно недостаточно. Проект телескопа прототипа Pan-STARRS-1 представлял собой 1,8-метровый телескоп системы Ричи-Кретьена с трехлинзовым корректором поля, обеспечивающим работу с гигантской камерой гигапиксель-камера-1 диаметром более полуметра, состоящей из 60 ПЗС-сенсоров с суммарным разрешением в 1,4 гигапикселя. И таких телескопов общей стоимостью более $100 миллионов США должно было быть 4. В 2006 году прототип Pan-STARRS-1 начал работу на вершине гавайского вулкана Халеакала в режиме тестовой эксплуатации с камерой меньшего размера, всего на 300 мегапикселей, а камера GPC была смонтирована годом позже. Не все шло гладко. Отладка всех аппаратных и программных систем сильно затянулась. Официальный старт обзору был дан лишь 3 мая 2010 года. Стоит отметить особое внимание к этому проекту, в том числе его финансирование командованием ВВС США, поэтому до 2011 года все публикуемые данные проходили строгую цензуру, с них удалялись штрихи, оставленные искусственными спутниками Земли. Второй телескоп, Pan-STARRS-2, расположенный вместе с собратом на обсерватории Халеакала, проходил отладку в 2013-2014 годах и начал поисковую работу во второй половине 2014 года. Он был оснащен немного измененным мозаичным детектором GPC-2, разрешение которого увеличилось до 1,5 гигапикселей. Из-за финансовых ограничений и значительно возросшей реальной стоимости каждого из телескопов проект создания еще двух инструментов системы был заморожен. В ходе поиска и отработки оптимального режима работы телескопов астрономы получали 30-60-секундные экспозиции с разным интервалом между кадрами и количеством проходов от 2 до 5. Режим с двумя проходами обеспечивал максимальную площадь покрытия, но выдавал большое число ложных срабатываний. Программный комплекс поиска движущихся объектов и астроном-наблюдатель принимали за реальный объект различные помехи на получаемых кадрах. Увеличение числа проходов в значительной степени устраняло эту проблему, но оказывало большую нагрузку на аппаратные средства хранения и обработки данных, ведь каждый снимок занимал свыше 2 гигабайт, а общий объем данных за одну наблюдательную ночь мог превышать 10 терабайт. В настоящий момент оба обзорных телескопа используют 30-секундные экспозиции, обеспечивающие рабочую проницающую способность до 22,5 звездной величины при 3 проходах. Иногда их количество меняется. Каждый из телескопов может покрывать от 1000 до 1500 квадратных градусов небесной сферы за одну ночь. Начав с открытия в 2010 году 176 астероидов, сближающихся с Землей, Pan-STARRS сравнялся по этому показателю с обзором Каталина в 2014 году. Обе программы открыли по 615 околоземных объектов. В 2017 году телескоп Pan-STARRS-1 открыл первый межзвездный объект – Оумуамуа, 1I-2017U1. Примечание. Более подробно об этом событии вы узнаете в 6 главе книги «Кометы. Странники Солнечной системы». Отметку в 1000 обнаруженных околоземных астероидов обзор прошел в 2019 году, на год позже своего главного конкурента из Университета Аризоны. А всего за время работы обоих обзорных телескопов ими было открыто более 42 тысяч астероидов, включая свыше 10 700 околоземных объектов, что составляет около 31% от всех каталогизированных астероидов, сближающихся с Землей. Проект, о котором я поведу рассказ дальше, можно считать логичным дополнением более дорогого и амбициозного проекта Pan-STARRS. Его идея родилась все в том же Гавайском институте астрономии, ученые которого получили бесценный опыт в рамках работы над системой из 4 1,8-метровых телескопов, которую так и не построили. Дороговизна и техническая сложность стали для нее камнем преткновения. Но что если дополнить урезанную систему новыми наблюдательными средствами, которые не смогут быть такими же мощными и универсальными, но за счет относительной простоты позволят легко масштабировать систему и решать одну из ее основных задач? Так появилась идея обзорной программы «Атлас» или «Система последнего предупреждения о столкновении с астероидом». Ее основная концепция, сформулированная в 2011 году, полностью отражена в названии. Ученые предлагали создать сеть небольших широкоугольных телескопов, распределенных по долготам и широтам, которые смогут полностью просматривать всю небесную сферу за одну ночь. Из-за ограниченной проницающей способности они будут не в состоянии обнаруживать далекие околоземные объекты, но будут ловить те из них, что уже приблизились к нашей планете на опасное расстояние, а значит, стали достаточно яркими для обнаружения даже небольшими с точки зрения профессионалов телескопами. Независимо, подобная идея родилась и в нашей научной группе, но реализовать ее так, как она была задумана, не получилось из-за отсутствия финансирования. Итак, команда «Атлас», понимая, что в программе «Pan-STARRS» будет построено всего два телескопа, предложила другой подход – сеть из как минимум 4 полуметровых обзорных широкоугольных телескопов, оснащенных крупными астрономическими камерами и установленных в небольших, недорогих, быстро возводимых укрытиях. Решение о финансировании проекта со стороны НАСА было принято в 2012 году. Изначально, пока проект обзорного телескопа оптической схемы Райта-Шмидта только прорабатывался, отладку фотоприемного устройства и программного обеспечения планировалось вести с помощью совсем небольшого, даже по любительским меркам, 18-сантиметрового телескопа Такахаши Эпсилон 180ED. Для обработки получаемых данных, в том числе обнаружения движущихся объектов на снимках, предполагалось использовать уже отлаженный программный комплекс MOPS, созданный для старшего собрата, обзорной программы Pan-STARRS. Финансирование проекта сроком на 5 лет в размере 5 миллионов долларов США началось с 1 января 2013 года. И хотя на начальном этапе в нем принимали участие всего 6 человек, работа двигалась споро. В середине декабря 2013 года на вершине гавайского вулкана Мауна-Лоа был установлен автоматизированный 18-сантиметровый телескоп-прототип, прозванный «Первопроходец» или «Следопыт» Pathfinder, оснащенный 16-мегапиксельной камерой MicroCam-3. Команда «Атлас» подписала договор с компанией Semiconductor Technology Associates, STA, на поставку двух 111-мегапиксельных камер, обеспечивающих поле зрения телескопа в 29 квадратных градусов, а на вершине вулкана Халеакала, рядом с двумя телескопами Pan-STARRS, началось строительство еще одной обсерватории. Первый 50-сантиметровый телескоп «Атлас-1» был установлен на обсерватории Халеакала в июле 2015 года, а в декабре того же года он открыл свой первый околоземный астероид 2015 PE-312. В марте 2016 года «Атлас-1» приступил к плановой поисковой работе. «Атлас-2» на Мауна-Лоа установили в январе 2017 года. В апреле того же года на обоих телескопах были заменены оптические корректоры, что повысило качество получаемых изображений. Началась рутинная роботизированная поисковая работа, а обслуживающий персонал посещал обе обсерватории всего раз в месяц. Если говорить о режиме поисковых наблюдений, то обзорные телескопы получают 4 30-секундные экспозиции каждой площадки с интервалом между проходами порядка 15 минут. Их рабочая проницающая способность – 19-я звездная величина. К 1 марта 2018 года два телескопа обзора «Атлас» обнаружили 305 астероидов, сближающихся с Землей. В основном все они были детектированы на небольших угловых скоростях в десятки угловых секунд в минуту в ходе тесных сближений с нашей планетой на расстоянии менее 1/100 астрономической единицы, 1,5 миллиона километров, что подтвердило правильность выбранной поисковой стратегии. В 2018 году НАСА продлило финансирование эксплуатации двух уже введенных в строй телескопов, а также дало добро на строительство еще двух телескопов в южном полушарии Земли. в Южноафриканской обсерватории Сазерленд-ЮАР и обсерватории Эль-Саус, Чили. Первый околоземный астероид 2022 BK был открыт африканским телескопом «Атлас» в январе 2022 года. В настоящий момент четыре телескопа обзорной программы «Атлас» входят в тройку самых продуктивных охотников за околоземными астероидами после обзоров «Каталина» и «Пан-Старс», открывая в среднем более 140 подобных объектов в год. Всего с 2015 года обзорная программа обнаружила свыше 1000 астероидов, сближающихся с Землей. После истории о наземных телескопах-охотниках, безусловно, стоит рассказать и об одном космическом телескопе, внесшем значительный вклад как в поиск, так и в изучение малых тел Солнечной системы. Он с успехом показал, что с помощью небольших внеатмосферных обсерваторий можно успешно обнаруживать не только кометы, что уже не раз случалось, но и намного более тусклые астероиды. Я расскажу про обзорную программу NGSS, или «Обзор неба нового поколения», которая родилась в далеком 1999 году и которую сейчас мы знаем как WISE – широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь. Его история начиналась так. В конце 20 века НАСА потребовался новый космический инфракрасный телескоп взамен потерянного при запуске космического аппарата WIRE. К 2002 году на рассмотрение были представлены четыре программы, одной из которых и была NGSS. В декабре того же года название миссии изменилось на хорошо известную аббревиатуру WISE, и в апреле 2004 года НАСА выбрала для реализации именно ее. Главным подрядчиком создания космического аппарата стала Лаборатория космической динамики Государственного университета штата Юта. Космический инфракрасный обзорный телескоп нового поколения обладал интересной пятизеркальной оптической схемой с диаметром главного зеркала 40 см. Изначально он мог работать в четырех диапазонах волн – 3,4 микрометра, объекты дальнего космоса, звезды и галактики, 4,6 микрометра, обнаружение теплового излучения от внутренних источников тепла субзвездных объектов, таких как коричневые карлики, 12 микрометров – обнаружение теплового излучения малых тел Солнечной системы, 22 микрометра – исследование областей звездообразования. В рамках этой книги нас интересует третий диапазон – 12 микрометров, который у WISE был в 1000 раз чувствительнее, чем у космической инфракрасной обсерватории IRAS, которая в 1983 году впервые открыла 4 астероида из космоса. Примечание. IRAS был первым космическим телескопом, который проводил обзор всего ночного неба в инфракрасном диапазоне волн. Он был запущен 25 января 1983 и проработал на орбите 10 месяцев, открыв 6 комет и 4 астероида. 14 декабря 2009 года космический инфракрасный телескоп был выведен на солнечно-синхронную орбиту. 6 января 2010 года получил первое изображение, а спустя неделю начал свою обзорную программу, которая должна была продлиться в течение 9 месяцев, пока не будет израсходован замороженный водород общей массой в 15,7 кг, охлаждающий детектор. Примечание. Солнечно-синхронная орбита, гелиосинхронная, геоцентрическая орбита с такими параметрами, что космический объект, находящийся на ней, проходит над любой точкой земной поверхности приблизительно в одно и то же местное солнечное время. Его хватило на 10 месяцев, и в октябре 2010 года было объявлено о завершении основной миссии. Обзорный телескоп успел отсканировать 100% небесной сферы, причем примерно половину неба ему удалось пройти дважды. В начале октября НАСА продлила работу космического аппарата еще на месяц в рамках тестовой миссии по поиску околоземных объектов NEOWISE, так как два длинноволновых детектора 12 микрометров и 22 микрометра продолжали работать и без дополнительного криогенного охлаждения. Итоги месячной работы удовлетворили ученых, и миссия NEOWISE была продлена до февраля 2011 года. За основную и расширенную миссии космическая обсерватория получила измерение 150 тысяч астероидов, обнаружив более 35 тысяч ранее неизвестных объектов, включая 143 околоземных астероида. 1 февраля 2011 года WISE ввели в режим гибернации для определения его дальнейшей судьбы. 21 августа 2013 года НАСА объявила о продлении миссии NEOWISE еще на 3 года. На это решение в том числе повлияло событие в небе над Челябинском. В сентябре космический аппарат был разбужен, обследован и перекалиброван. Новая фаза его поисковой программы началась 19 декабря 2013 года. Конечно, космический охотник был уже не так эффективен, как в холодном режиме, но все же продолжил обнаруживать новые астероиды, сближающиеся с Землей. В декабре 2023 года НАСА выступило с заявлением, что инфракрасный телескоп постепенно дрейфует на более низкие орбиты и станет непригодным для дальнейшей работы в начале 2025 года. На это повлияла и мощная солнечная активность 2024 года, которая еще больше ухудшила сложившуюся ситуацию. К сожалению, NEOWISE не смог доработать до того времени, когда его сменит новый космический охотник, перспективная миссия NEO Surveyor. Летом 2024 года НАСА заявила, что миссия космического телескопа будет завершена 31 июля. 2 ноября 2024 года, даже раньше предсказанного времени, космический телескоп вошел в плотные слои атмосферы над Индийским океаном. Всего с января 2010 года космический инфракрасный телескоп WISE-NEOWISE открыл 4700 астероидов, включая 373 околоземных и 34 кометы, что делает его самым выдающимся космическим охотником на данный момент. Завершая главу, хочу рассказать вам о двух перспективных проектах, открытие которых еще впереди. Это наземный обзорный телескоп имени Симони и упомянутый ранее космический аппарат NEO Surveyor. Начнем с первого. Идея строительства этого телескопа родилась у ученых еще в начале 1990-х годов. Они хотели создать универсальный обзорный телескоп, который сможет совершать открытия сразу в разных направлениях астрономии. Поиск темной материи, разгадка тайн гамма-всплесков и далеких квазаров, открытие астероидов и комет, которые могут угрожать Земле. Для этого нужно было совместить, казалось бы, невозможное – огромный телескоп с таким же огромным полем зрения. С первым условием все было в целом понятно. В 1990-х и начале 2000-х годов появились астрономические телескопы с апертурой в 80 метров. Но как обеспечить гигантское для телескопа таких размеров поле зрения? Это оставалось сложной научной и инженерной задачей. В 2001 году этот невозможный телескоп обрел свое имя – LSST, или синоптический обзорный телескоп с большой апертурой. Прилагательное «синоптический» в названии указывает на тот факт, что телескоп должен быть одновременно пригоден для, как казалось ранее, совершенно несовместимых наблюдательных задач. Но помимо технических проблем, перед этим проектом стояла еще одна – финансовая. В 2003 году была создана некоммерческая организация LSST Corporation, поддерживаемая частными фондами, грантами и индивидуальными пожертвованиями. Это позволило начать техническую проработку проекта. В 2007 году проект был поддержан 2 миллиардерами, увлеченными космосом, Чарльзом Симони и Биллом Гейтсом. В 2010 году проект LSST получил федеральную поддержку, что ознаменовало начало воплощения мечты в реальность. В 2015 году на вершине чилийской горы Серро-Пачон прошла церемония закладки первого камня новой обсерватории, а в Калифорнии, в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, был дан старт разработке невиданного доселе приемника изображения, по сравнению с которым камеры, установленные на обзорных телескопах Pan-STARRS, кажутся уже не столь внушительными. Его основой должна была стать огромная мозаика из 21 сборки матричных блоков общим диаметром 64 сантиметра. Каждый из этих кирпичиков состоит из мозаики, содержащей 9 сенсоров с разрешением 512 на 2048 пикселей, итого 3,24 гигапикселя. И это только та часть камеры, которая отвечает за получение изображения. Помимо этого, в ее углах располагаются еще 12 блоков общим разрешением 192 мегапикселя, используемых для технических нужд, адаптивной оптики и гидирования, прециозного ведения телескопа. В сумме новая камера содержит 3,2 миллиарда пиксель сенсоров, а ее масса в сборе превышает 2,8 тонны. Но такая революционная камера не решает всех задач. Чтобы раскрыть весь ее потенциал, нужен телескоп особой оптической схемы. Ученые решили использовать не применявшуюся ранее на таких больших инструментах оптическую схему Пауля Бейкера, Трехзеркальный астигмат с диаметром главного зеркала в 8,4 метра, вторичного 3,4 метра и третичного, расположенного внутри главного, 5 метров. Из-за особенностей конструкции первичного зеркала, похожей на бублик, собирающая способность телескопа приблизительно равна телескопу с монолитным зеркалом диаметром 6,7 метра. Это плата за огромное поле зрения, которое обеспечивает сложная оптическая схема. В 2019 году новой обсерватории было присвоено имя прославленного американского астронома Веры Рубин, а телескопу дали имя Чарльза Симони. Примечание. Вера Рубин, урожденная Купер, годы жизни 1928-2016. Американский астроном-наблюдатель, известная исследованиями скоростей вращения галактик, приведших к формулированию проблемы вращения галактики, одному из основных свидетельств в пользу существования темной материи. Сроки строительства постоянно переносились, но к середине 2024 года все основные узлы масштабного проекта были готовы. Обсерватория построена, телескоп собран, камера после путешествия на специально арендованном самолете караваном грузовых автомобилей доставлена на обсерваторию. Первый свет телескопа был запланирован на начало 2025 года, а старт обзорной программы на середину того же года. Результаты математического моделирования работы телескопа таковы. 15-секундные экспозиции, 90% покрытие всей доступной площади небесной сферы за 3-4 наблюдательные ночи и проницающая способность до 24,5 м, 27,8 м при сложении кадров. С такими параметрами телескоп имени Симони сможет обнаружить до 90% всей популяции потенциально опасных астероидов, 100 тысяч астероидов, сближающихся с Землей, свыше 5 миллионов астероидов главного пояса, 280 тысяч троянских астероидов Юпитера, 40 тысяч объектов транснептунового пояса, 10 тысяч комет и более 10 новых межзвездных объектов. Планы по-настоящему грандиозные, под стать созданному учеными и инженерами техническому чуду, и совсем скоро мы станем свидетелями их реализации. А завершить эту главу я хочу рассказом о перспективном космическом охотнике на околоземные астероиды. Причем эта миссия создается именно с прицелом на обнаружение тех самых внутренних по отношению к Земле объектов семейств Атона и особенно Атиры, о которых мы уже говорили. Космический аппарат Neo Surveyor должен будет частично закрыть ту брешь, что до сих пор зияет в нашей планетарной защите. Концепция этой миссии была предложена еще в 2006 году, но была отклонена после успехов миссии WISE Neo WISE, показавшей, что даже небольшой космический инфракрасный телескоп с невыдающимся полем зрения может быть очень эффективным средством обнаружения околоземных объектов. В 2010 году проект был подан на рассмотрение во второй раз, но снова получил отказ. Параллельно с работой над NEO-WISE, научный руководитель этой миссии, Эми Майнцер, не сдавалась и продолжала подавать заявки на конкурсы в 2015, 2016 и 2017 годах. Примечание. Эми Майнцер родилась в 1974 году. Американский астроном, специализирующийся на астрофизическом приборостроении и инфракрасной астрономии. Она была заместителем научного руководителя проекта WISE, научным руководителем проекта NEO-WISE по изучению малых тел Солнечной системы, а также перспективной миссии космического телескопа Neo Surveyor. Ее настойчивость принесла результаты. С 2015 года на перспективную программу было выделено небольшое финансирование, позволившее начать техническую проработку этого проекта, а в 2019 году Координационный центр планетарной защиты решил попробовать пойти другим путем, не пытаться получить финансирование из научного бюджета НАСА, а подать заявку на финансирование как проект национальной безопасности. И это сработало. 11 июня 2021 года НАСА дало разрешение на начало работ по предварительному проектированию миссии Лаборатории реактивного движения, JPL. В декабре объявили стартовое окно. Космический телескоп Neo Surveyor должен стартовать не позднее июня 2028 года. Предварительная дата запуска запланирована на сентябрь 2027 года. Основными задачами миссии заявлены обнаружение от 200 до 300 тысяч околоземных объектов диаметром от 10 метров и каталогизация более 90% всей популяции потенциально опасных астероидов диаметром более 140 метров. Причем упор делается именно на внутренние околоземные астероиды, те, что будут труднодоступны для телескопа имени Симони. Помимо этого планируется изучение, астрометрические и фотометрические наблюдения свыше миллиона астероидов главного пояса и нескольких тысяч комет. Расчетная стоимость миссии оценивается в 500-600 миллионов долларов США. С технической точки зрения миссия NEO Surveyor представляет собой космический аппарат массой в 1,3 тонны, оборудованный 50-сантиметровым инфракрасным телескопом, трехзеркальным астигматом с полем зрения 1,68 на 7,8 градуса, оснащенным двумя мозаичными детекторами 1 на 4 с суммарным разрешением 2048 на 8192 пикселей и диапазонами чувствительности 4,5,2 мкм NC1 и 6,10 мкм NC2. Первый диапазон для детектирования звезд, необходимых для астрометрической привязки получаемых изображений. Второй наиболее эффективен для обнаружения теплового излучения околоземных объектов. Рабочий поисковый режим – получение 6 последовательных 30-секундных экспозиций с возможностью их сложения. Помимо основной обзорной программы, телескоп будет способен выполнять наблюдения в режиме сопровождения по особо важным объектам, однако на это планируется выделять не более 1% от общего наблюдательного времени. На космическом аппарате будет применяться пассивная система охлаждения, что, безусловно, значительно продлит срок его работы. Расчетная продолжительность обзорной программы миссии NEO Surveyor составляет 10-12 лет. Космическая обсерватория будет размещена в точке Лагранжа L1 системы Солнца-Земля, что, как уже отмечалось, позволит ей достаточно эффективно обнаруживать внутренние околоземные объекты с элонгацией от 45 градусов, в то же время оставаясь довольно близко к Земле, что немаловажно для поддержания постоянной связи с высокой пропускной способностью до 150 мегабит в секунду. Обработка получаемых данных, основанная на программном обеспечении миссии NEOWISE, будет осуществляться на Земле. NEO Surveyor – амбициозная и очень важная миссия с точки зрения решения проблемы планетарной защиты, которую нельзя решить никакими телескопами, размещенными на поверхности нашей планеты или околоземной орбите. Поэтому работа этого космического охотника будет естественным образом дополнять не менее важную работу обзорного телескопа диаметром 8,4 метра имени Симони. Хочу отметить, что и в нашей стране ведутся научно-исследовательские работы по сходной космической миссии СОДА – системы обнаружения дневных астероидов, которая, к сожалению, пока так и не получила государственного финансирования, как это когда-то после долгих многократных попыток удалось миссии NEO Surveyor, еще одному всевидящему оку, которому мы желаем успехов в общецивилизационной задаче защиты населения нашей планеты от угрозы из космоса.